Бытие, вторая глава. Все еще вторая глава. Как мы уже видели, это очень богатая глава. Вот почему мы застряли так долго в ней. Мы знаем, что на шестой день сотворения Господь создал человека. Мы прочитали про это даже в первой главе Бытия. Написано, что Господь сотворил человека, мужчину и женщину. Сотворил Он их. Во второй главе мы видим более подробную запись того, что произошло в этот шестой день. Мы уже говорили видели много очень в этой главе насчет сексуальности человека, то есть мужественности и женственности. И встроенные разницы, которые Господь преднамеренно встроил вот в каждого из нас, то ли в мужчину, то ли в женщину. Что это не просто вопрос частей тела, но что мужчина или женщина – это то, кем мы есть. Это часть нашей личности, с которой мы не можем расстаться. Сколько бы ни хотели некоторые извращенные люди вот, в нашем сегодняшнем мире расстаться со своим полом, они не могут. Это часть не только их тела, но и их души. Тоже мы видели, что когда Господь сотворил женщину для Адама, мы прочитали фразу очень важную, да, написано, Господь говорит, сотворим ему помощника, соответственного ему. Во-первых, что она была сотворена, создана для Адама. Как Павел подчеркивает в 11 главе Коринфянам, а не Адам для жены, но жена для мужа. Мы говорили о том очень подробно еще раз, что это значит, что это не значит. Тоже, что она соответственна ему. То есть, равноценная ему. И мы тоже говорили очень подробно о том, что эта фраза значит, что жена соответственна мужу. Мы видели, что значит быть помощником, что не значит быть помощником. Что значит быть главой, что не значит быть главой. Очень важные вопросы, если вы пропустили, ободраю, возьмите записи, можете послушать. На прошлой неделе мы сосредоточились на том, как Бог создал Еву и привел ее к Адаму. Помните, да, что Адам, пока он придумывал название для всех животных, да, написано, что там не нашлось среди животных помощника, соответственного ему. Да. Мы говорили о некоторых, о том, что это подразумевает, что не было жены среди животных. Мы видели то, каким образом Адам, или точнее, мы видели, каким образом Господь создал Еву, да, что он сделал это, он взял, как мы читали, да, из боку Адама и создал Еву из боку Адама, чтобы напомнить мужчине и женщине, что они едины, да, муж и жена. И тоже, что это иллюстрация, прообраз того, как Господь создал невесту для Христа. Мы знаем, Павел ссылается на Иисуса Христа, как на последнего Адама. Помните, мы прочитали этот отрывок в 15 главе 1 Коринфянам. Опять мы долго это все обсуждали, можете взять запись, послушать, не будем все сейчас повторять. И тоже мы смотрели на то, как Адам нашел все-таки жену свою. Написано, что Бог привел ее к Адаму. Бог привел ее. И мы сопоставляли это с тем, как сегодня в мире люди пытаются найти свои другие половины. Да? Встречания и так далее. И мы говорили о том, как вот реально теперь в нашем 21 веке человек может по-библейски, по-божьему находить вторую свою половину. Так, чтобы это было мудро, так, чтобы это прославило Бога. Потому что очень много всего в том, как мир встречается, в кавычках, что не прославляет Бога. Вот, так что, опять, если еще не женаты, и вас не было, я умоляю вас, очень прошу, слушайте эту запись, пока не поздно. Чтобы вы не надели кучу ошибок и потом сожалели. Пока есть еще чистая таблица впереди. Послушайте, чтобы вы могли сделать мудрое решение, что касается спутника жизни. Вот. Тоже, если уже женаты, если у нас есть дети, то будем передавать им. Мы закончили прошлый раз на 22 стихе, но давайте еще раз ради контекста прочитаем с 18 стиха во 2 главе и до конца главы. Ну, мы продолжим наше изучение, на самом деле, с 23 стиха. Так что 2 глава Бытия с 18 стиха. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Сегодня мы начнем с 23 стиха, где мы остановились, да, что... Уже в этот момент Господь сделал операцию, да, на Адаме. Он уже взял из боку Адама. Да, там написано «ребро». Мы говорили о том, что это не буквальное ребро, то есть само слово буквально значит на иврите, на первоначальном тексте Ветхого Завета, просто «из боку». Мы не знаем, что на самом деле он взял. И он создает из боку Адама Еву. Жену для Адама. И вот он приводит уже жену Адаму. Самое первое бракосочетание в истории человечества. Сам Бог венчает их. И когда Адам видит впервые свою жену, он говорит в 23 стихе: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Кстати, я серьезно думал и надеялся, что мы сегодня закончим вторую главу. Так не будет. Еще раз, не будет. Так что, ну, я надеюсь, что вы не устаете сильно от второй главы Бытия. Нет? Интересные материалы, да? Вот. Здесь в 23 стихе то, что Адам говорит: «Вот, это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». На самом деле, в первоначальном языке Ветхого Завета, опять на иврите мы знаем, Ветхий Завет был написан в основном, это не просто какое-то провозглашение про Еву, это поэма, это стихотворение. Мы, конечно, теряем это в русском переводе, но на самом деле это стихотворение. Некоторые учителя Библии даже предлагают, что это песня, что Адам сочинил про Еву песню в этот момент. По крайней мере, это стихотворение, может быть, даже песня. Я думаю, что это прекрасно. Адам настолько вдохновлен красотой своей жены, что он выражает свое восхищение в стихотворении, даже в песне. И это подчеркивает очень важную истину, как мы увидим здесь, даже вот в этом одном стихе, несколько очень важных истин. Но здесь подчеркивается одна очень важная истина для начала, которую многие женщины не понимают или недооценивают. И которую некоторые мужчины не хотят признавать, но все на самом деле знают. Хорошо, так что, женщины, если вы не знаете, все мужчины уже знают эту истину. Какая истина здесь подчеркивается? Что у женщин есть великая сила вдохновить своих мужей. Вот мы все мужья, мы мужики знаем, что женщина может нас вдохновить. Но некоторые женщины не знают, не понимают, или недооценивают, по крайней мере, этот факт. Что жена имеет огромную силу вдохновить своего мужа. Вы должны понять, сестрочки, что у вас есть эта сила или для своего мужа, или для своего будущего мужа будет эта сила вдохновить его. Это очень тесно связано с тем фактом, который мы прочитали про Еву, про жену, что она будет помощником Адаму. Это очень тесно связано с тем, что она помощником ему. Ее сила, ее способность вдохновлять своего мужа. Очень часто жены недооценивают, скажем, по крайней мере, то великое, огромное влияние, которое они оказывают на своих мужей. Буквально женщина может зажигать огонь в душе своего мужа. Действительно так, дамочки, чтобы вы знали. Но, это тоже подразумевает, что в той же мере, как вы можете зажигать огонь в душе своего мужа, вы тоже можете гасить своего мужа. Опять, для жен, часть вашей роли как жены, это вдохновлять своего мужа. Это часть того, что значит быть помощником. Вы не должны недооценивать ту силу огромную, которую Господь дал вам. Он предназначил, чтобы у жены была такая очень большая сила вдохновить своего мужа. Это все, что мы читаем сейчас до грехопадения. То есть здесь нету никаких результатов или проявления проклятия за грех. Да? Это Божий первоначальный план. Это то, что Бог встроил в женщину, что она имеет эту силу вдохновить своего мужа. Тогда появляется вопрос, на что вы вдохновляете его? Вдохновляете ли вы своего мужа на то, чтобы славить Господа, или на то, чтобы, ну, обустроить удобную жизнь для тебя и для вашей семьи? Вдохновляете ли вы вашего мужа, чтобы быть духовной главой семьи, или же вы гасите своего мужа? Каким образом можно гасить своего мужа? Да? Можно неправильно применять. Наибыстрейший образ угасить своего мужа как мужчину — это пытаться быть вместо него мужчиной. Пытаться быть вместо него мужа. Вы можете гасить своего мужа в его роли как мужа тем, что если, и будем надеяться, что не так, но если вы пытаетесь или сознательно, или подсознательно ставить себя вместо него, как глава и как муж. Даже если он неверующий, даже если он не знает Христа, тогда, да, в духовных вопросах получается, что жена уже должна быть, это падает на нее, быть духовной главой в семье для своих детей и для себя, если муж не знает Христа. Но во всех остальных вопросах надо давать мужу все равно быть мужем и главой. Даже если он неверующий, он все равно глава. Получается, да, что выпадает духовный аспект, но во всех остальных аспектах он все равно глава. Еще как можно гасить мужа, критиковать его. Критиковать, опять, его как мужа, как главу, в его роли. Как мужа, как главу. Вы должны, дамочки, позволять мужу быть той главой и быть тем человеком, которым Господь призвает его быть. Когда вы забираете это от него и пытаетесь сами это все сделать вместо него, то вы не даете ему исполнить Божие призвание на его жизнь. Вдохновить не значит долбить его, не значит критиковать его. Это не значит, что вот раз он там не делает то, как ты хочешь, то ты станешь мужем вместо него. Ты станешь главой вместо него. Это не вдохновление. Наоборот. Это угасить его. Как мужа. Ну, тогда, как? Женщина задаст вопрос очень разумный и мудрый. Как мне вдохновить своего мужа? Отличный вопрос. Не пытайтесь быть мужчиной, мужем, вместо вашего мужа. Просто будьте женой. Я знаю, это очень глубоко. Будьте женщиной. Вот как вы можете вдохновить своего мужа. Господь сотворил вас женщинами, так будьте женщинами. Женщина – это прекрасное существо, вдохновляющее существо. Любой человек, любой мужчина, скажем, согласится с этим, что да, женщина – это вдохновляющее существо. Я говорю мужчина, именно а не пацан, потому что, конечно, есть некоторые пацаны, которые предпочитают пацанов, но они не мужчины. Они, может быть, мужского пола, но они не мужчины в настоящем смысле этого слова. Любой мужчина согласится с тем, что да, ведь женщина на самом деле вот сама в себе вдохновляющее существо. Так что будьте женщинами. Каким образом Ева вдохновил Адама вот в этот момент, во второй главе Бытия? Она просто была женой. Она была женщиной. И, притом, она делилась с собой во всей своей женской славе со своим мужем. Она стояла перед Адамом, как мы прочитали в 25 стихе, обнаженная, да, открытая. И она давала своего мужу, наслаждаться ее красотой. Я не говорю сейчас, что только сексуально. То есть не думайте, что о, ну это только в сексуальном плане. Не только, хотя сексуальная часть тоже важная часть брака. Если какая-то жена не делится своей красотой со своим мужем в сексуальном плане, то рано или поздно он в каком-то плане, как муж, как мужчина, угаснет. Это действительно важная часть. Мы поговорим больше об этом, когда уже дойдем до 24 стиха. Но она вдохновляла своего мужа тем, что она просто была той женщиной, которой Господь ее создал. И делилась собой во всей своей женской славе со своим мужем. Поэтому, дамочки, как вы, по мере того, как вы подчиняетесь Христу, позволяете Ему преобразить вас в библейский образ женщины, в Божий образ женщины. Это будет вдохновлять вашего мужа стать библейским образом мужа. В принципе, Петр говорит точно то же самое, только немножко другими словами. В первом послании Петра, давайте откроем, прочитаем здесь. Первая Петра, 3 глава. Достаточно известный стих для многих из нас. С первого стиха, 3 глава, 1 Петра. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужам, чтобы те из них, которые не покараются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». И мы знаем этот стих, многие из нас, и конечно, обычно мы применяем этот стих, когда есть неверующий муж, да, муж, который еще не знает Христа. И, в принципе, это и есть первоначальный контекст этих стихов. Но я думаю, что эти стихи тоже можно применять к тому, когда у женщины есть верующий муж. Но в какой-то сфере своей жизни он не покоряется слову. То есть он поверил в Христа, но он не исполняет роль мужа, как Библия об этом говорит. Он является тем главой, которым должен являться. Он не относится, как Библия говорит, что муж должен относиться. Как вдохновить его на это? Будьте женщинами, но не просто женского пола, а именно Божьими женщинами, Божьими женами. Как здесь написано, да, когда они видят, как ты, подчиняясь Господу, да, становишься библейским образом женщиной, то и он будет приобретаем в этой сфере. Да. То есть, опять, первоначальный контекст для неверующего, но тоже можно применять к верующему мужу. Женщины, не беспокойтесь, мы издеваемся над вами сейчас. Сейчас поиздеваемся над мужами. Тогда появляется очень хороший вопрос. Мы сказали, не просто быть какой-то там женщиной, какой-то там женского пола, да, а именно будьте библейскими женщинами. А что такое библейская женщина? Как мне, жена задаст вопрос, как мне знать, что такое вот Божие понятие, какова должна быть жена? Это очень сложно, так что обратите внимание. Читайте Библию. Поняли? Читайте Библию. Еще раз читайте Библию. Бог говорит в своем слове, какова должна быть богобоязненная, благочестивая Божья жена. Читайте Библию. Вы не можете подчиняться библейскому образу женщины, если вы не знаете, что это за образ. Поэтому вы должны читать и узнавать. И тогда силой Духа Святого просить, чтобы Господь изменял вас в эту сторону. Перед тем, как мы продолжим к мужьям, хочу подчеркнуть одно здесь. Все эти истины, которые, о которых мы говорим сейчас, про женщин, про жен именно, это не отмазки для мужей, чтобы они, как будто они могли теперь сказать, а, ну, вот почему я не могу исполнять свою роль как мужа или как глава семьи. А? Потому что это вина моей жены. Она меня не вдохновляет. Нет, это бред. Ты не выполняешь свою роль как мужа, потому что ты грешник. Потому что ты не подчиняешься Господу. Мы увидим потом в третьей главе Бытия, что Адам в своей глупости попытался обвинить свое непослушание Богу. В своем непослушании Богу он пытался обвинить свою жену. Да? Он сказал, ну, Господь, ты же мне дал эту жену, она дала мне плод. Господь принял такой ответ? Нет. Нет. Это был грех Адама. То, о чем мы говорим, да, что женщина имеет силу вдохновить своего мужа, это так, но это не отмазка для мужа, чтобы он мог сказать, ну, она же меня не вдохновляет быть главой, быть мужем, которым я должен быть, вот, поэтому это ее вина. Нет, если ты уже в грехе не подчиняешься Господу и не являешься тем главой, тем мужем, которым должен быть, по крайней мере, будьте достаточно мужественны, чтобы признаться в своей вине. И не сказать, моя жена заставила меня. Это не очень мужественно. Значит, Адам вдохновлен своей женой, ее красотой. Он прямо на месте сочиняет это стихотворение, эту песню про нее. Мы видели уже, что Ева вдохновила своего мужа Адама на это. Но здесь тоже мы видим, обратите внимание, что Адам в этот момент хвалит свою жену. Он хвалит свою жену. Он воспоет ее, буквально. Прямо на месте сочинил песню про нее, про ее красоту. Он хвалит свою жену. Давайте откроем еще одно место в книге Притчи. 31 глава. Может быть, эта глава кому-то из женщин знакомая. Как глава про добродетельную жену. И очень часто ссылаются на эту главу, как на то, какой должна быть жена. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание на пару стихов, которые здесь описывают мужа добродетельной жены. В 31 главе притчи, 28-29 стихи. В контексте говоря про добродетельную жену, здесь написано в 28 стихе, «Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всяких». Это очень важно. Муж этой добродетельной жены хвалит ее. И, наверное, наша первая мысль, что, ну, понятное дело, что он хвалит ее. Он хвалит ее, потому что она добродетельная. Она достойная. И я не уверен в этом. На самом деле, наоборот, сомневаюсь. Мы думаем, ну, он же хвалит его, потому что она отличная жена. А может ли быть, что она отличная жена, потому что он хвалит ее? Я думаю, да. Что это играет часть, по крайней мере. Играет свою роль. Он не хвалит ее, потому что она отличная жена. Она отличная жена, потому что он ее хвалит. Есть очень хорошая цитата, которая мне очень нравится. Человек по имени Иоанн Ван Гот, там, аж, по-моему, в 19 или 18 веке, сказал, что когда ты относишься к человеку, будто он есть, кем должен быть, ты помогаешь ему стать тем, кем он способен быть. Еще раз я это повторю, чтобы вы могли записать и задуматься над этим. Когда ты относишься к человеку, будто он уже есть, кем должен быть, ты помогаешь ему стать тем, кем он способен быть. И здесь, в этом контексте, в контексте Адама и Евы, в контексте мужа добродетельной жены, когда муж хвалит свою жену, в этом самом акте он помогает ей становиться более отличной, более добродетельной женой. Точно так же, как эта роль жены вдохновлять своего мужа, это тоже роль мужа подтверждать свою жену как женщину. Точно так же, как женщина имеет великую силу или вдохновить своего мужа, или угасить его. Точно так же муж имеет огромную силу или подтвердит свою жену как женщину, или аннулировать ее, уничтожить ее как, именно как женщину. То есть ее душу. Муж имеет непосредственное, сильное влияние, чтобы одолжить слово у психологии, на самооценку своей жены. Самооценка, конечно, просто имеет в виду то, как человек воспринимает себя, то, как он смотрит на себя. Мы здесь не говорим о том, чтобы человек превозносил себя или что-то в этом роде. Вот буквально, да, самооценка. Как ты оцениваешь себя? Как ты смотришь на себя? Муж имеет огромную силу на самооценку своей жены. Это подчеркивается даже опять здесь в Бытие. Тем, что Адам дал имя или название своей жене. Да? Здесь он говорит, она будет называться женою, ибо взята от мужа. То есть у Адама было непосредственное влияние на то, как она воспринимала себя, как она смотрела на себя, на ее самооценку, если хотите. Это часть роли мужа. Мужья, хвалим ли мы своих жен? Я думаю, что очень важно здесь заметить, что Адам хвалит свою жену словесно. Мы говорили аж в первой главе, когда говорили про разницу между вообще женским характером и мужским характером, что чаще всего, не в каждом отдельном случае, но чаще всего, женщины лучше выражают свои мысли, свои чувства словесно, чем мужчины. Да, я думаю, что мы все можем согласиться в основном с этим. Что тоже подразумевает, что для женщины очень важно именно получать словесное подтверждение и хвалу от своего мужа. мужья когда-нибудь сочинили ли мы стихотворение для своей жены? Когда-нибудь мы сочинили песню для своей жены? Человек скажет, ну, я же не музыкант и не поэт. Ну, это нормально. У Адама творческие способности были совершенно не испорчены еще грехом. Он был лучше поэт, чем Пушкин или Шекспир. Он был лучший музыкант, чем Бетховен и Чайковский вместе. Но, по крайней мере, выразили ли мы словесно то, как мы ценим ее, ну, допустим, в любовном письме когда-нибудь? Это не обязательно должно быть красноречиво или гениально. Просто если это искренне от нашего сердца. Настоящая искренняя хвала для нее. Даже если это не стихи Шевченко, она все равно будет очень ценить такие выражения. Все равно ей это очень понравится. И важно это библейский образ, библейский пример здесь. И при этом мы можем быть мужья творческими в этом. То есть не просто сказать, ну, я тебя люблю. Да, это здорово, это классно, но не только, пусть не на этом заканчивается. Применяйте свои творческие способности, сколько их есть. Да? Как Адам здесь делает. Почему? Потому что она его вдохновила. Да? Не только словесно, хотя словесно выразить эту хвалу важно, но не только словесно. Вы должны, мужья, мы должны делать все возможное, все, что нужно, чтобы доказать ценность своих жен, женам самим. Мы должны доказать своим женам их ценность в наших глазах. Любыми путями. Не обязательно, что каждую неделю мы пишем там какое-то стихотворение или сочиняем новую песню. Но просто, что вы убеждаетесь в том, что она знает. Вы словесно сообщаете ей и другими путями показываете ей, что вы ее цените. Вы хвалите ее. И таким образом вы будете ободрять ее, продолжать в правильном пути. Становиться даже более отличной женой. Человек, который хвалит свою жену, будет иметь жену достойную хвалы. Скажу это еще раз, чтобы вы подумали. Человек, который хвалит свою жену, как Библия излагает здесь, будет иметь жену достойную хвалы. Его же хвала поможет ей становиться такой. Но опять, точно так же, как в случае жены, это сила, которая есть у мужа, чтобы подтвердить свою жену, к сожалению, тоже можно применять неправильно, чтобы подрывать свою жену, как женщину, ее женственность. Чтобы унизить ее самооценку. Мужья, если наши жены всегда напрашиваются на комплименты. Да. А ты думаешь, что я красивая? А я не уродливо выгляжу вот это? Если ваши жены постоянно напрашиваются на комплименты, вы уже, мужья, провалились в вашем призвании хвалить их. Это наша ошибка, это наша вина. Если наши жены напрашиваются на комплименты, это только показывает, что мы их не хвалим. Недостаточно часто, по крайней мере. Единственная причина, по которой женщина напрашивается на комплименты, потому что она не уверена в своей ценности как женщина. Вот почему, если вы не знали, дамочки. Потому что есть какая-то неуверенность. Что значит, опять, что муж, или если еще не женатая девушка, то отец, не хвалит ее достаточно часто. Я не говорю о том, что если время от времени какая-то женщина говорит, ну как, ты думаешь, что я красивая, что это у нее ну, как бы неуверенность в своей женственности? Нет, потому что иногда находят там разные настроения, и иногда просто хочется лишнее как бы ободрение, то есть дополнительное, скажем, ободрение в том, что да, вот ты как муж действительно ценишь ее. Но если это постоянно... Если женщина вынуждена постоянно напрашиваться на комплименты, это вина мужа. Он не хвалит ее. И этот муж должен покаяться в том, что он не делает правильно. Человек, мужчина, который только аннулирует, унижает или даже просто пренебрегает своей женой, сделает для нее почти невозможно стать той женщиной добродетельной, которой она должна стать. Сделает очень, по крайней мере, трудно для нее. Опять, точно так же, как для мужей это не была отмазка, для жен это тоже не отмазка. Вы не можете сказать, ну, мой муж не хвалит меня достаточно. Вот поэтому я не становлюсь вот такой. Нет. Пусть ваш жених, Иисус Христос, ободрит. И, кстати, все, о чем мы говорим сейчас, вы можете потом, у нас просто не хватает времени, чтобы пройти оба фактора, вы можете потом задуматься о том, как это применяется к нашим взаимоотношениям со Христом. Но если он это делает, если муж... не хвалит, пренебрегает, или наоборот, как-то там унижает, он сделает для нее почти невозможно. Однако для жен это не отмазка. Точно так же, как и в случае наоборот. Каким образом? Вот в чем именно Адам похвалил свою жену в этот момент? Опять во второй главе Бытия. Давайте прочитаем еще раз этот стих. Песню Адама. Кстати, это первое стихотворение в Библии. Вот здесь, во второй главе. «Вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Здесь написано «вот» или в новом переводе, мне очень нравится, и в принципе правильно переведено так. Наконец-то! Наконец-то! То есть, Адам другими словами говорит, наконец-то! Ты та женщина, которую я ждал. Ты есть та, которую я искал, я жаждал тебя, хотя я тебя не знал, и вот я наконец-то тебя нашел. Ты объект моих желаний, моей страсти, моей любви. И он говорит, ты кость от костей моих, плоть от плоти моей. То есть мы с тобой одно целое. Мы едины. Ты часть меня. Ты буквально моя вторая половина. Никогда не разлучимся. Ты соответственно мне, ты похожа на меня, но совершенно иная. Ты от моей плоти, от моих костей, но ты не моя плоть, не мои кости. Ты другая, но настолько родная. И как мы упомянули на прошлой неделе, это уже это не просто песня, не просто стихотворение, это тоже своего рода свадебная клятва. Да. Обет. Здесь Адам провозглашает, что Ева, ты объект моего желания. Ты есть та, которую я жаждал. Ты дополняешь меня. Мы никогда не разлучимся. Мы всегда будем вместе, мы одна плоть. Ты плоть от плоти моей. Мы связаны вместе теперь. И тоже в этом подразумевается, как Павел пишет в 5 главе Ефесянам, то, что на плоть от плоти его. Он пишет там в 5 главе Ефесянам, что так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Христос церковь. То, что Адам здесь говорит, что ты плоть от плоти моей, то есть тоже подразумевает, что я буду заботиться о тебе, я буду обеспечивать для тебя. Это опять своего рода свадебная клятва. Он произносит не только песни и стихотворения. И здесь он говорит, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Опять, Адам очень большую часть дает, в большой части он дает само восприятие Евы, вот самой себя. Там он говорит, ты женщина. О, я женщина. Да. Слова на иврите опять, на первоначальном языке здесь. Слово мужчина на иврите звучит иш. А слово женщина на иврите звучит иша. Не ишак, а иша. Каждое слово, что иш, что иша, на иврите оба слова состоят каждое из трех букв. И в каждом слове две одинаковые буквы и одна отличающаяся. Опять, это указывает на то, что они подобны, они соответственны друг другу, но все равно отличающиеся друг от друга. Что у мужчины есть то, чего нет у женщины, и у женщины есть то, чего нет у мужчины. Даже вот в самих названиях. Тоже интересный такой факт. На иврите они используют свои буквы тоже как числа. Поэтому А значит 1, там Б значит 2, так далее. Когда посчитать, если посчитаем цифровое, скажем, значение каждого названия, что иш, что иша, то есть мужчина, женщина, разница между этими двумя числами всего лишь 5. Мужчина это 311, там женщина 306, это не имеет, в принципе, значения, но разница между ними 5. Почему это интересно? Потому что 5 в Писании, мы раньше когда-то говорили, всегда представляет собой благодать. Благодать. Есть много примеров, я не буду их сейчас проходить. Если интересно, можете потом подойти. Разница между мужчиной и женщиной – это не ошибка, это не то, что мы должны как-то преодолеть. Наоборот, это Божий дар. Вот это разница. Похожесть, но разница. Кстати, обратите внимание, она взяла на себя, по крайней мере форму, его имени. Да? Мужчина, опять мы сказали, это Иш, женщина, вот ты будешь называться женою, жена на иврите Иша. Да. Опять, конечно, с восстанием феминизма уже вот в 20-21 веках некоторые женщины уже, когда, если вообще выходят замуж, уже оставляют свою старую фамилию девичью. Да. Они отказываются попасть под иго. Я не вижу, чтобы Ева говорила, что нет, я хочу оставаться миссис Ребро. Да. Нет, она приняла название, или можно сказать фамилия в данном случае, да, чтобы применить своего мужа. Да. Опять, чтобы доказать главенство своего мужа в семье и единство между ними, что они просто, не просто отдельные люди, которые живут вместе. Они единое целое. Мы здесь сегодня остановимся, потому что самое интересное еще впереди. И на следующей неделе доберемся, наконец-то, до 24 стиха про секс. Так что я знаю, что все пацаны обязательно будут на этом изучении. Женщины тоже не пропускайте. Давайте помолимся. Боже, спасибо Тебе, Господь, за Твой прекрасный план, Господь, для нас, Боже, для жен и для мужей, Господь. Я прошу, чтобы Ты просто учил нас, Господь, действительно, Боже, применять те истины, Господь, которые Твое Слово говорит нам, Боже, как нам быть мужами, как нам быть женами, которые просто во славу Тебе, Боже, которые именно такими мужами и такими женщинами, женами, Господь, которые Тебе угодно по библейскому, Боже, мы просим, просто чтобы Ты давал нам, Господь, большую жажду к Твоему Слову, Боже, чтобы мы учились, чтобы мы преобразовывались, Господь, в Твоем Слове. Боже, я благодарю Тебя за мою жену, за Леночку, Боже, что Ты подарил мне такой прекрасный подарок, Боже. Я знаю, что она единственна для меня, что она такой хороший помощник, Господь, и я просто благодарю Тебя за нее, Боже. Я прошу, чтобы действительно, Господь, для каждого брака, Господь, который представляется здесь в нашей церкви и даже тех, которых нет, Боже, просто чтобы Ты назидал, Господь, нас, чтобы Ты укреплял наши браки, Господь, и научал нас, Иисус, действительно, как любить друг друга. Боже, в Твою славу мы просим во имя Иисуса.